Матросы были одеты в зеленые мундиры и такого же цвета длинные брюки, на головах круглые шляпы, мундиры со стоячими воротниками и разрезными обшлагами. Унтер-офицеры отличались полубоярковыми шляпами с приподнятым с одного бока полем и черным бантом из гарусной ленты с оранжевым кантом и пуговками. Мундиры, как у матросов, темно-зеленого сукна, на воротнике и обшлагах блестел золотой галун.